Наступил 1987 год. После новогодних праздников, посидев 2 месяца без дела, Смирный поступил на работу охранником в добывающем предприятии и по роду своей деятельности стал посещать областной центр. Однажды, будучи в очередной командировке, он, устроившись в гостиницу, решил прогуляться по городу, посмотреть местные достопримечательности и посидеть в уютном кафе недалеко от гостиницы за бокалом любимой кровавой Мэри. Был месяц март. На улице уже чувствовалось дыхание весны, но мороз все же пощипывал кончики ушей, заставляя массировать их ладонями рук. Проходя мимо большого и серого здания КГБ, Комитет государственной безопасности, он внезапно остановился и, потоптавшись на месте, решительно направился к парадному входу. Открыв массивную дверь, он очутился в вестибюле, облицованном серым мрамором. Дежурный прапорщик, встав с места, поинтересовался: «Гражданин, вы по какому вопросу?» «Мне бы поговорить с кем-нибудь из оперативников», — ответил он, снимая шапку. «Дело касается убийства 2 человек». Услышав про убийство, прапорщик опешил и, постояв немного в растерянности, указал на кресло. «Вы тут посидите, а я позову начальника отдела». Вскоре появился худощавый мужчина средних лет, который протянул ему руку и представился. «Начальник отдела Крупенко Сергей Павлович. Пройдемте, пожалуйста, в приемную комнату». Приемная комната оказалась маленькой, от силы 3 на 3 метра. Пригласив Смирного сесть за стол, Крупенко поинтересовался: «Расскажите, по какому поводу вы пришли к нам?» «Меня зовут Смирный Николай Васильевич», — начал свой рассказ оперативник. «Я работал в уголовном розыске города Энска до прошлого года, но обстоятельства вынудили меня уйти на пенсию». «Вы по этому поводу?» — прервал его комитетчик. «Вас незаслуженно уволили?» «Нет, не по этому поводу», — мотнул головой Смирный. «Тут дело обстоит гораздо серьезнее. Я хочу рассказать вам об убийстве 2 девушек должностными лицами милиции и прокуратуры, которые сейчас занимают руководящие посты. Уголовное преступление не в нашей компетенции. Почему не обращаетесь в прокуратуру области?» «Дело в том, что у преступников везде свои люди, в том числе и в прокуратуре области. У меня нет другого выхода, как обратиться к вам. И вообще, если люди такого уровня совершают убийство, разве это не угрожает государственной безопасности страны?» «Нет-нет, вы не думаете, что я не хочу слушать вас», — примиряюще изрек комитетчик. «Просто я хотел убедиться, что вы пришли по адресу. Вы абсолютно правильно заметили, что преступления, особенно тяжкие, как убийства, совершенные должностными лицами, угрожают устоям государства. Итак, успокойтесь и начинайте рассказывать. Я вас внимательно слушаю». Когда Смирный закончил свой рассказ, Крупенко долго сидел в задумчивости, прокручивая в голове все варианты отреагирования на такую серьезную информацию. Наконец он заговорил. «Николай Васильевич, я вас слушал очень внимательно. Ваша информация заслуживает полного доверия. Я сегодня же доложу своему руководству о нашем разговоре и будем решать, какие действия нам предпринять. Кстати, вы знакомы с моим коллегой из КГБ города Энска?» «С Дорофеевым?» – спросил Смирный и безнадежно махнул рукой. «Он же дружил с Исхаховым Алимом, постоянно охотились вместе». «Черт подери, куда ни кинь, везде клин», — выругался Крупенко. «Мы настоятельно рекомендуем своим сотрудникам, чтобы не завязывали близких дружественных отношений с кем бы то ни было. А на деле как? Везде круговая порука». «Хорошо, мы его информировать не будем, а задействуем собственные силы». «И как мне узнать, что пошли какие-то движения?» «Мы вам сообщим». «А как?» «Узнаете», — в конце разговора улыбнулся Крупенко. «До скорой встречи». Прибыв в Энск и отчитавшись о командировке, Смирный пришел домой, поцеловал жену и подарил ей духи, купленные в большом городе по случаю грядущего праздника. И они сели пить чай. Марина пододвинула тарелку с пончиками поближе к мужу и поинтересовалась. «Как съездил?» «Хорошо. По пути заскочил в КГБ и попросил помощи». «В чем?» – взволнованно спросила она. «В раскрытии убийства тех девушек». «Господи, зачем тебе это надо?» – взмолилась жена. «Один раз уже стреляли. Сейчас тебя убьют, и никакой КГБ не поможет. Никому нет дела до этих убийств, а тебе все надо. Может быть, забыть все, что было на службе в милиции, и спокойно жить дальше? Тебе же сейчас хорошо. Нашел нормальную работу. Не нагружаешься, как раньше». «Марина, я же тебе все объяснил ранее», – не дал договорить жене Смирный. «Убийцы продолжают работать. занимают высокие посты, а я смирюсь и буду спокойно смотреть на это? У нас только фамилия Смирная, а в остальном нас прогнуть невозможно. Нет, я пойду до конца». Тут зазвонил телефон. Смирный выскочил из-за стола и взял трубку. На том конце провода был Овсянников. «Васильич, когда приехал?» «Только что». «Я сейчас заскочу к тебе. Тут такие новости». «Серьезные?» — с учащенным сердцебиением поинтересовался Смирный. «Нашлись девушки?» «Нет, но близко к этому», — быстро ответил Овсянников. «Жди, я бегу». Положив трубку, Смирный, вопросительно посмотрев в сторону Марины, пожал плечами. «Там что-то случилось. Сейчас Слава придет и расскажет». Марина с тревогой вдохнула воздух и со шкафа достала чашку для гостя. Вскоре прибежал запыхавшийся Овсянников и с порога сообщил новость. «Руслана убили». «Где?» — удивленно вскинул голову Смирный. «Он же сидит». «На зоне и убили. С заточкой в грудь. Умер сразу». «И кто же убил? Нашли?» «Одноотрядник. Он уже дал показания. Все это мне по телефону рассказал тюремный опер». «Избавились от опасного подельника?» «Вот и я так думаю», — кивнул Овсянников, отхлебывая горячий чай. «Демченко постоянно бывает в этой колонии, хорошо знаком с хозяином, начальник исправительного учреждения». «Хочешь сказать, что убийство подстроено им?» «А почему бы и нет?» «Слишком витиевато», — засомневался Смирный. «Зная Демченко и его умственные способности, сомнительно, что он так тонко проделал эту операцию. Но чем черт не шутит?» «Хорошо, будем иметь в виду». «Еще одна новость», — ошарашил своего друга Овсянников. «У Эльмурзиева подозрение на рак горла. На днях он уезжает в Москву на обследование». «Фьють!» — удивленно свистнул Смирный. «Бог, видя наше бездействие, потихоньку начинает сам наказывать грешников». «И я так подумал», — улыбнулся Овсянников. «Но Богу придется попотеть, впереди много работы». «Мы ему подсобим», — хохотнул Смирный. «Я привлек на свою сторону КГБ области. По крайней мере, они обещали мне помочь». «А, на них надежды мало», — махнул рукой оперативник. «Они перестраховщики, и без трупов вряд ли что-нибудь предпримут. А вот если найдем трупы, их помощь будет неоценима. Так что скоро лето, пойдем искать могилы наших девушек». «Пойдем поищем», — задумчиво произнес Смирный и долго сидел за столом, погруженный в свои мысли, покуда гость не засобирался домой. «Васильич, я пошел». «А, уходишь?» — встрепенулся он. «До свидания. Держи меня постоянно в курсе дела. Чувствую, что дело постепенно начинает трогаться с мертвой точки. Тут два варианта. Или они окончательно похоронят дело, избавившись от ненужных свидетелей, или мы раскопаем захоронение и инициируем возбуждение уголовного дела с вытекающими оттуда последствиями». «Похороны, могилы, раскопки», — поворчал оперативник, покидая дом друга. «Когда же мы поставим точку в этом мрачном деле?»